Глава 20. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым. Всякий человек из числа сынов Израилевых или живущих среди них переселенцев, который отдаст свое дитя Молоху, должен быть предан смерти. Пусть жители этой страны забросают его камнями. Я обращу мой гнев против такого человека, уничтожу его, и будет он отторгнут от народа своего за то, что он отдал свое дитя Молоху, осквернив мое святилище и святое имя мое. Если жители этой страны закроют глаза на то, что он отдал свое дитя Молоху, и не предадут его смерти, то я обращу мой гнев против этого человека и против всех его родичей, уничтожу его и всех, кто вместе с ним блудил с Молохом, и будут они отторгнуты от народа своего. Против всякого человека, который вопрошает мертвецов, духов ведунов и блудит с ними, я обращу мой гнев, уничтожу его, и будет он отторгнут от народа своего. Будьте святы, храните свою святость, ибо я Господь, ваш Бог. Соблюдайте мои предписания, исполняйте их. Я Господь, источник вашей святости. Всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. Раз он оскорбил отца или мать, вина за кровь его на нем самом. Если кто лег с чужой женой, с женой ближнего своего, то следует предать смерти обоих, и его, и эту женщину. Кто лег с женой отца, тот обнажил срам отца. Обоих следует предать смерти. Вина за кровь их на них самих. Если кто лег со своей невесткой, то обоих следует предать смерти. Они сделали гадость, вина за их кровь на них самих. Если мужчина лег с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость. Их следует предать смерти. Вина за их кровь на них самих. Если кто возьмет в жены женщину и ее мать, то это гнусность. Пусть его и обеих женщин сожгут, чтобы не было среди вас гнусности. Мужчину, который совокупился с животным, следует предать смерти, и животное убейте. Если женщина совокупилась с животным, убей и женщину, и животное. Их следует предать смерти, вина за их кровь на них самих. Если кто-то женился на своей сестре, на дочери отца своего или матери своей, и увидел срам сестры, а та увидела его срам, то это бесчестие. Да будут они истреблены на глазах у своих родичей и отторгнуты от народа своего. Этот человек обнажил срам сестры, на него пала вина. Если кто лег с женщиной, у которой месячные, и обнажил ее срам, и обнажил течение крови ее, и она обнажила течение крови своей, то они оба будут истреблены и отторгнуты от народа своего. Не обнажай срам сестры матери своей и сестры отца своего. Кто сделает такое, тот оголит свою родную плоть, на обоих будет вина. Кто ляжет с женой дяди, тот откроет срам своего дяди. Они оба поплатятся за свой грех, умрут бездетными. Если кто-то женится на жене брата, то это грязь. Он откроет срам брата, они останутся бездетными. Соблюдайте мои предписания и законы, исполняйте их, и тогда та земля, в которую я веду вас, чтобы вы жили там, не изрыгнет вас. Не следуйте обычаям народов, которых я изгоняю, расчищая вам место. Они делали все это и стали мне отвратительны. Я сказал вам: вы будете владеть их землей. Я отдам ее вам во владение, эту землю, источающую молоко и мед. Я, Господь, ваш Бог, который отличает вас от других народов. А вы отличайте чистое животное от нечистого и нечистую птицу от чистой. Не оскверняйте себя ничем из того, что я велел вам считать нечистым, ни крупными животными, ни летающими тварями, ни мелкой живностью, которая снует по земле. Будьте для меня святы, ибо я, Господь, свят. Я отличаю вас от других народов. Вы мои. Мужчин и женщин, которые общаются с мертвецами, с духами-ведунами, следует предавать смерти. Пусть их забросают камнями. Вина за их кровь на них самих.